Я поднялся. Дикая слабость разливалась по всем телу, голова кружилась, а боль в руке мешала думать, поглощая все внимание. Я поднял разряженный пистолет и запихнул обратно в нагрудную кобуру, надел треуголку и поковылял прочь. Вой и вопли доносились в основном с той стороны, откуда я пришел, значит, надо двигаться в противоположную, надеясь найти убежище, прежде чем твари выследят и разорвут меня на части. Ноги подкашивались, перед глазами стояла пелена, но я шел, влекомый страхом и инстинктом самосохранения. Теперь не сбежать крутилась в голове мысль, но ноги продолжали идти, неся меня подальше от площади с виселицами. Время от времени я утирал широким обшлагом заливающую глаз кровь. В пространстве я уже не ориентировался. Просто брел от двери к двери и дергал их за ручки, ища открытую, а за спиной раздавался рычание и вой неведомых существ. Я был в отчаянии. Надежда уходила с каждой запертой дверью, и теперь страх владел мной без остатка. Запрыгнуть бы в окно, но окна были слишком высоко, и с покалеченной рукой я бы не забрался туда, а подумать, как это лучше сделать, я уже не мог. Только боль и страх в голове. Больше ничего. Первый раз умирать было не так страшно, как сейчас. Тогда все произошло слишком быстро, а сейчас я брел из последних сил, с ужасом представляя, как существа снова будут рвать мою плоть. Наверное, только эти мысли и давали мне сил бороться за жизнь и продолжать идти, вместо того, чтобы рухнуть посреди дороги, отдавшись на произвол судьбы. Я обернулся и увидел в конце улицы зверей, похожих на больших собак. Они следовали за мной. Количество я не сосчитал. 7, 10. А у меня только один заряженный пистолет, да и то, когда руки трясутся, хрен в кого попадешь. И я побежал. Вопли и вой усилились. Звери чуяла кровь, теперь они не отстанут. На одной из улиц, которую я пересек, показались две человеческие фигуры. Твари окружали со всех сторон. Я бежал, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу. Дорога пошла в гору, бежать стало тяжелее. Я свернул на узкую улочку, кое-как втиснутую между двумя рядами серых домов и каменных оград. Улочка была извилистой и настолько тесной, что два человека с трудом бы тут разошлись. Я выдохся и жадно хватал ртом воздух. Здоровой рукой я опирался о стены, и только так удавалось держаться на ногах. Впереди – лестница. Я взбежал по ней и вскоре оказался на еще одной площади, только поменьше. Дома тут выглядели богаче. Фасады были оштукатурены, кое-где виднелась лепнина и прочие декоративные элементы. Но рассматривать местную архитектуру мне сейчас было некогда. Я искал убежище. Взгляд почти сразу упал на небольшую часовню с колокольней. Дверь оказалась приоткрыта. Спасение. Я ринулся к зданию. Внутри могла поджидать очередная опасность, но я не думал об этом. Только одна мысль владела мной. Спрятаться от тварей, что шли по пятам. Влетев пулей внутрь, я запер за собой дверь на задвижку и без сил сполз на холодный каменный пол, переводя дыхание. Теперь монстрам не добраться до меня, я в безопасности. Может быть, я погибну, но точно не от зубов лютых тварей, и одно это уже радовало. В здании царил полумрак. Свет проникал через розу над входом и через узкие окошки под потолком, но его было явно недостаточно, чтобы осветить даже столь небольшой зал. Почти все помещения занимали скамьи, как в католическом храме, а у стены напротив входа находился алтарь. Подсознательно я ожидал увидеть тут христианскую символику, но ее здесь не оказалось. Вместо креста с распятием за алтарем возвышалась огромная статуя могучего бородатого воина с закрытым капюшоном лицом. В руках он сжимал массивную палицу, его плечи и предплечья были обвиты выползающими из-за спины каменными змеями, а на груди красовалась десятиконечная звезда. Я прислушался. Только сейчас пришла в голову мысль, что в святилище может кто-то находиться, кроме меня. Но тишину нарушали лишь звуки, доносящиеся с улицы. Я поднялся и проковылял вглубь храма. Устроился за алтарем, откинувшись на каменную плиту. Силы покидали меня, перед глазами все плыло, а за дверью рычали звери. Они знали, что я здесь, и уходить без добычи не собирались. Я откинул голову и, кажется, отключился на какое-то время. Очнулся, когда почувствовал боль. Я и до этого ее чувствовал, но сейчас она стала другой. Она походила на ту, которую я испытал, попав в ледяную воду, но теперь боль локализовалась в покалеченной руке и в раненой голове. Я стянул с себя накидку и кафтан и остался в камзоле и рубахе, рука в которой, а точнее лохмотья, в которой он превратился, насквозь пропитался кровью. Предплечье покрыло отливающая чернотой бугристая ледяная корка, такая же, как и во время приступа, случившегося со мной в доме несколько часов назад. А боль становилась все сильнее. Я не выдержал и снова потерял сознание. Когда очнулся во второй раз, ран больше не было, рука под окровавленной рубахой выглядела вполне здоровой. Я сжал ладонь в кулак и не испытал никаких болевых ощущений, хотя раньше и пальцем не мог пошевелить. Не веря самому себе, я ощупал кость, она оказалась цела. Странно. Я же помню, что рука чуть ли не на мышцах висела. Только шрамы напоминали о страшных ранах от зубов монстра. Раны на голове тоже зажили. И произошло это за какой-нибудь час или даже меньше, пока я валялся без сознания. Черная ледяная корка исцелила меня. Теперь понятно, каким образом за ночь зажила рана в груди. Не похоже, что у юноши, в которого я вселился, раньше имелась эта способность. Скорее она появилась после того, как девица вколола мне то вещество, как она его называла. Кровь черного бога, кажется. Странно это звучит, конечно, но то, что со мной произошло за последние часы, было еще более странным. Я прислушался. На улице тихо. Монстры либо ушли, либо ждали, притаившись за дверью. Я встал. Слабость по-прежнему наполняла тело, но не столь сильная, как раньше, да и та, скорее от голода. Есть хотелось ужасно, да еще и во рту пересохло. Во фляге оставалось вино, и я утолил жажду, а заодно сгрыз несколько сухарей. Свежим взглядом осмотрел храм. Теперь тут стало еще темнее. На улице смеркалось, и зал погружался во мрак. Вдоль стен стояли полуколонны, капители которых были украшены пучками каменных змей. Больше никакого декора я не обнаружил. Кажется, тут поклонялись какому-то змеиному богу. Подробностей я не знал, да и плевать мне сейчас было на богов, только если они, конечно, не решат помочь мне выбраться отсюда. Поднявшись на колокольню, куда можно было попасть прямо из храма, я обозрел местность. Во все стороны, насколько хватает глаз, раскинулся город, и крыши домов чернели в сгущающихся сумерках. Кое-где торчали серые монолиты храмов. Вокруг ни одного огонька. Улицы тонули во тьме. Вдали на горе виднелись очертания огромного то ли замка, то ли дворца, смутно вырисовывающегося на фоне пасмурного неба. Подумалось, что неплохо было бы туда попасть. С горы я хотя бы смогу лучше осмотреть местность. Да и мало ли что полезного там отыщется. Но посмотрев вниз, я понял, что мне даже из часовни будет выбраться непросто. Перед входом толпились существа, похожие на больших облезлых собак. Я насчитал 8. Некоторые просто замерли на месте, уставившись куда-то вдаль. Другие медленно бродили кругами. И мне это совсем не нравилось. Я вернулся в зал, сел на скамью, достал мешок с сухарями и принялся грызть их, запивая вином. Горстку оставил на следующий прием пищи. Больше кушать было нечего, да и вино заканчивалось. Если я не придумаю способа выбраться отсюда и не найду съестное, придется туго. На горизонте замаячил призрак голодной смерти. Выжить в зубах монстров и подохнуть от голода, что может быть досаднее и нелепее. Значит, надо что-то придумывать. На улице совсем стемнело и я, дабы не сидеть во мраке, зажег фонарь. От его света стало тепло на душе, даже уверенность появилась. Все будет хорошо, подумал я. Я еще жив и, каким-то чудом, здоров, а значит, выкарабкаюсь. Сегодня мне повезло. Глядишь, повезет и завтра. На улице грохнул выстрел. Существа за дверью завыли и зарычали. Тут я вспомнил, что один из пистолетов у меня так и лежал незаряженным и принялся спешно заталкивать в ствол бумажный патрон, предварительно отсыпав из него на затравочную полку немного пороха. Грохнул еще один выстрел. На некоторое время все смолкло, а потом входная дверь задергалась, кто-то ломился внутрь. Глава 3. Грохот трясущейся двери эхом разносился под сводами святилища. Неизвестный пытался попасть внутрь и что есть мочи дергал ручку, не понимая, кажется, что дверь заперта на засов. Я замер. Фонарь направил в сторону входа, в обеих руках я сжимал по пистолету. Логика подсказывала, что если ломится тот тип, который стрелял, значит это человек. Не может звероподобное существо владеть огнестрельным оружием. Но пугала тупая настойчивость, с которой неизвестный пытался попасть в мое убежище. Не похоже на человека. Да и после всего происшедшего я больше не хотел иметь никаких дел с обитателями этого мира. Чревато, так сказать, плохими последствиями. Пусть мой организм и умеет самоисцеляться, но попадать в зубы твари все равно не хочется. А пулю словить, тем более. И поэтому я просто сидел и ждал, что будет. Наконец, дверь перестала трястись. Я подождал еще некоторое время, а потом прицепил фонарик на пуговицу, встал и, стараясь не греметь сапогами и амуницией, подкрался к двери и прислушался. Снаружи было тихо. Сколько бы я ни слушал, ни одного звука так и не донеслось до моих ушей. Тогда я погасил фонарь, осторожно отодвинул засов и приоткрыл дверь, выставив вперед пистолет. Никого, ни один звук не нарушал ночную тишину. Я окончательно осмелел, вышел и осмотрелся. Было темно, дома напротив казались сплошной черной стеной, и я не мог разглядеть, есть ли там кто-нибудь. Перед дверью обнаружились следы множества звериных лап, а поверх них я заметил следы подошв. Сомнений никаких, тут был человек. Вот только с какими намерениями он приходил. Почему он не позвал меня? Зачем так бестолково ломился в закрытую дверь? Все-таки хорошо, что я не открыл. С этим типом было явно что-то не так. Я рассудил, что переться в ночь по этому страшному пустому городу – безумие, а потому решил переночевать в святилище, а когда рассветет, двинуться по следам незнакомца. Если тут есть разумные люди, значит, они где-то живут и что-то едят. Больше всего меня сейчас интересовало второе, поскольку запасы съестного подходили к концу. Вернувшись в святилище и заперев дверь, я стал думать, где лучше устроиться на ночлег. Попробовал расположиться на скамье, но та оказалась слишком узкой. Тогда я улегся за алтарем прямо на полу. Одежда моя была теплая, да и холода я не чувствовал, поэтому надеялся, что не простужусь. Перед сном опять долго размышлял об этом странном месте, о смерти, которая почему-то не оборвала мой жизненный путь, и о человеке, в теле которого я очутился. Судя по ране в груди, его явно кто-то пытался убить. Да и белокурая девица говорила о каком-то предательстве. Так кто же я? И кто меня предал? Да и куда надо выбраться? Уже день прошел, а ответов никаких. Мозг взрывался от догадок, которые были одна другой нелепей. Потом вспомнилась семья, оставшаяся в моем старом мире, вспомнилась мать. Я злился на дядю Витю, из-за которого так нелепо, да еще с летальным исходом оборвалась моя поезда домой. Вот же старый баран, ездил он тут, видите ли. 5 километров захотел сократить. И что теперь? Я оказался непонятно где, да и сам он, небось, утонул. Там выбраться нереально. Досада сменилась тоской. Аж плакать захотелось от осознания того, что ни мать, ни жену с сыном я больше никуда не увижу. Для них я умер. Жена осталась вдовой, ребенок, сиротой, а мать потеряла единственного сына, который 12 лет не был дома. И все из-за нелепой случайности и неосторожности. Усилиями воли я заставил себя не думать о доме. Смысла нет жалеть о том, что ушло и больше не воротишь. Теперь у меня другая жизнь в другом мире, и чем скорее я с этим смирюсь, тем лучше. И все же душу щемило. Грусть и тоска вгрызались в сердце больнее, чем зубы монстров. С этими чувствами я и заснул. Сон во сне один. Облокотившись на мраморную балюстраду, я взирал на город, что раскинулся у подножья горы, на вершине которой находился дворец и окружающим его садом. Рядом стоял высокий мужчина средних лет, облаченный в черный кафтан с широкими обшлагами и золотой вышивкой по бортам. Под кафтаном виднелся золотистый камзол, из-под рукавов выглядывали кружевные манжеты и рубахи, а икры обтягивали белые чулки. Лицо мужчины было суровым и загрубевшим. 3 шрама украшали его, 2 небольших, на лбу, а третий, самый большой, пересекал лицо по диагонали. Мужчина носил аккуратно подстриженную и ухоженную бородку, а длинные волосы его были стянуты хвостиком на затылке. Высокая треуголка белела пышной окантовкой из перьев, а на боку висела тяжелая шпага святой гарды. Облик его говорил о том, человек этот, очень богатый и, скорее всего, знатного происхождения, а еще он, бывалый воин, проведший в боях и походах немало времени. «Отец, мой голос был подростковым, еще до конца не сломавшимся. Кто эти люди, которых сегодня сожгли на главной площади? Это колдуны, да, те, кто поклоняются черному богу. Да, Даниил, ты все верно понял», мужчина старался говорить мягко, хоть и чувствовалось, что такая манера общения ему непривычна. «Понимаю, Первый раз это зрелище вызывает не самые приятные ощущения, но и ты должен понимать, что эти мерзавцы сами выбрали свой путь. Среди них были молодая женщина и мальчик, сказал я. К сожалению, каждый может сбиться с пути истинного и встать на сторону зла. И тогда остается лишь одно, в голосе мужчины послышались железные ноты. Ты должен четко понимать это. Вкусив пепельную смолу, человек перестает быть человеком, оставаясь таковым лишь с виду, да и то до поры до времени. Когда ты увидишь, во что превращаются те, кто служит черному богу, ты не будешь испытывать к ним ни милосердия, ни сострадания. Я понимаю, отец. Это хорошо, как-то устало проговорил он. Хорошо, что понимаешь. Если ты когда-нибудь встретишься с подобным, твоя рука не должна дрогнуть, кто бы перед тобой ни оказался. Мужчина, женщина, ребенок. Конечно, это работа следственного отдела, но всякое случается в жизни. Я промолчал. В голове вертелась куча непонятных мыслей и слов. Я знаю, о чем ты думаешь, Даниил, сказал мужчина после долгого молчания. Знаю, о чем ты переживаешь. Не терзай себя почем зря. Всему свое время. Ты, светлейший, и это главное. В тебе течет кровь великого клана. Талант не всегда раскрывается в раннем возрасте, иногда Господь дарует его много позже. Я знавал такие случаи. У тебя есть еще год, прежде чем ты отправишься в сон на свою первую охоту. Время есть, а если нет? Я выпрямился и пристально посмотрел на мужчину, которого называл отцом. Что если у меня не откроется талант? Я знаю, что говорят мои мать и старшие братья. Они считают, что я незаконнорожденный. Это правда. Ложь. Грозно оборвал меня мужчина, и от его взгляда захотелось провалиться сквозь землю. Ты, светлейший, запомни это, сын. А если кто-то будет распускать во дворце эти гнусные слухи, велю ему выдрать язык и скормить собакам. Посмотри на этот фонарь, приказал он. Я взглянул на чугунный столб с фонарем, один из нескольких, что стояли вдоль балюстрады. Ну, зажги его. Я мысленно связался с кристаллом, что находился в стеклянном плафоне, и тот засветился. Видишь, ты, светлейший, кристаллы слушаются тебя, а значит, и талант появится. И чтоб мыслей таких больше не было, ты, мой сын, ты потомок славного рода. А я слышу от тебя этот сопливый вздор. Но почему? Как бы ни был грозен тон отца, я все же осмелился возразить. Почему они это говорят? Почему ненавидят меня? Вопреки ожиданиям, мужчина не разразился очередной гневной тирадой, только нахмурился и устремил вдаль свой мрачный взор. «Когда-нибудь ты все поймешь, сын», — сказал он тихо, — «всему свое время». Я проснулся. В храме было темно. Я сел и зажег фонарь. Каменная статуя с закрытым капюшоном лицом и обвитыми змеями руками молча наблюдала за мной из мрака. Я поежился, но не от холода, а от мертвой тишины, царящей вокруг, и от мысли о том, что я все еще нахожусь неизвестно где, в самом сердце огромного города, кишащего монстрами. Странный сон мне приснился. Он не был похож на набор бессвязных образов, которые наполняют разум, когда мы спим. Скорее походил на воспоминание. Передо мной словно предстал обрывок прежней жизни моего нового тела. Если верить ему, звали меня теперь Даниил и происходил я из какого-то знатного и богатого клана. Таких, как я, называли светлейшими. Что это значит? И о каком таланте шла речь? Похоже, не все в этом мире могли приказывать светиться хрусталиком. Для этого требовались особые силы или особое происхождение. В общем, было над чем подумать. А еще в этом сне воспоминании я находился, судя по всему, в нормальном человеческом мире. Да, он отличался от моего, и выглядел так, словно на дворе был век 18, но все же там жили обычные люди, ну или почти обычные. Тогда это что за место? Отец паренька говорил о сне, куда Даниил должен отправиться через год на охоту. Моя спасительница тоже твердила о каком-то сне. Этот мир, где я сейчас нахожусь, называется сном. Но почему? Что это значит? На эти вопросы память не давала ответов. Но для местных такие вещи, кажется, являлись чем-то очевидным. Ясно одно. Я должен вернуться в человеческий мир. Знать бы еще, как. На улице начало светать, и в узкие окошки храма пробились первые тусклые лучи нового дня. Я стрескал половину сухарей, отложенных на сегодня. Этого оказалось мало, чтобы насытиться, но я не мог остаться совсем без еды, а потому решил тянуть запасы, как можно дольше. Фляга опустела, но в храме я нашел большую чашу. Ее я наполнил снегом за дверью и стал думать, как развести костер, чтобы растопить снег, а желательно еще и вскипятить воду. Лавки ломать было нечем, а другой древесины в помещении не нашлось. Но у меня возникла идея получше. Я вытащил из замка пистолета хрусталик, который был впрессован в шайбу из красноватого металла. Положил хрусталик в чашу, и снег довольно быстро растаял. Эту воду я использовал, чтобы отмыть руки от крови и умыться. А вот следующей порцией, которую с помощью хрусталиков я довел до кипения, уже утолил жажду, а что осталось, залил во флягу. Теперь можно и путь. Разумеется, перед тем, как выходить на улицу за снегом, я поднимался на колокольню и осматривал местность, чтобы убедиться, что твари снова не взяли меня в осаду. К счастью, снег за ночь не нападал, и следы до сих пор были видны, а значит, выяснить, куда отправился ночной стрелок, труда не составит. И вот я снова брел по пустым припорошенным снегом улицам. Моя одежда вся порвалась и заляпалась кровью, со стороны я, наверное, походил на бродягу. Я по-прежнему чувствовал слабость, а в голове роилась куча вопросов. Но надо было идти, идти хоть куда-нибудь, чтобы не свихнуться от абсурдности происходящего, и надеяться, что там, куда я приду, меня ожидают ответы, ну или хотя бы будет чего пожрать. Я довольно быстро нашел место, где жил ночной стрелок. Это оказался каменный трехэтажный дом, не оштукатуренный, с маленькими окошками, похожий на тот, в котором я вчера очнулся. Он был втиснут между двумя такими же домами. Улица же шла дальше, она пересекала заросшую аллею и терялась в кварталах с многоэтажной застройкой. Сквозь ветви виднелась пышная барочная архитектура, которая сильно контрастировала с грубыми средневековыми домиками по эту сторону аллеи. А вдали на горе по-прежнему вырисовывались скала и дворец на фоне серого неба. Я подошел к двери, к которой вели следы. Некоторое время наблюдал за входом, а потом подошел, встал сбоку у стены и постучался. Мне никто не открыл, и я повторил попытку. Я позвал хозяина дома, стараясь кричать не слишком громко. В ответ – тишина. Судя по следам, жилец зашел в дом и больше не покидал его, но и разговаривать со мной он почему-то не желал. Я потянул дверь на себя, она была заперта. Выстрел. Что-то ударило в дверь, и я увидел сквозное отверстие от пули. Я инстинктивно прижался к стене. Стрелок, как я и догадывался, находился внутри, вот только его явно не устраивало присутствие посторонних. А может, он, как и я, боялся монстров. Я вытащил оба пистолета, взвел курки и мысленным приказом зажег хрусталики. «Не стреляй!» — крикнул я. Я пришел с миром. Уж не знаю, насколько это звучало убедительно. Мог ли вообще в этом месте кто-то к кому-то прийти с миром? Но попытаться стоило. Стрелок ничего не ответил, а я решил попробовать по-другому. Ведь если в этом сне, как его все называли, живет человек, то это мой шанс, и возможно, единственный, выбраться отсюда. «Я не желаю тебе зла, кто бы ты ни был», — крикнул я. «Я заблудился. Мне надо попасть домой, в мир людей. Понимаешь?» Снова молчание стало мне ответом. «Может, он не говорит на моем языке?» Язык, кстати, тут был какой-то непонятный. Он явно принадлежал славянской группе, но сильно отличался от того, которым я привык пользоваться в прошлой жизни. Адаптироваться к нему, как ни странно, мне не потребовалось. Я на нем начал думать сразу же, как очнулся. Но, возможно, тот, кто живет в этом доме, говорил на каком-то другом языке. Я повторил фразу на английском, а вдруг, кажется, сработало. Скрипнули петли, и дверь приоткрылась. Приглашение. Жилец не мой. Что ли? Очень подозрительно все это. В руках я по-прежнему сжимал пистолеты, но теперь я был в замешательстве. Если открытая дверь, дружеский жест, как-то невежливо врываться внутрь с оружием. А если нет? Если подстава? Положив пистолет в кобуру, я снял треуголку и просунул ее край в щель. Грохнул выстрел, и треуголку чуть не выбило у меня из рук. Вот же собака. Нет, с такими по-хорошему нельзя. Я надел шляпу. Вновь достал второй пистолет и, толкнув дверь ногой, заскочил в дом. У стены напротив за столом сидел сгорбленный мужчина с бородой. Я не видел его лица, зато разглядел уставленный в меня длинный пистолет. Сюрприз, однако. Грохнул еще один выстрел, и мое плечо пронзила боль. От неожиданности я пальнул сразу из двух пистолетов. Мужчина дернулся и уткнулся лицом в стол. То, что я в него попал, было настоящим чудом, поскольку я даже прицелиться не успел. Вот же гнида. Я схватился за простреленное плечо, ругаясь про себя последними словами. Лестница, ведущая на верхний этаж, скрипнула. Я обернулся. На ступенях стояла длинная худая старуха и целилась в меня из мушкета. В глазах старухи обитала тьма, как и у того монстра, который чуть не загрыз меня возле виселицы. Значит, это были не люди. Пуля чиркнула о стену позади меня. Я ринулся вглубь комнаты и, шлепнувшись задом на пол, зажал пистолет между коленей и здоровой рукой полез в сумку за патроном. Старуха поставила мушкет к стене, достала откуда-то нож и стала спускаться. У меня паника. Рука, которой я заряжал, тряслась, вторая, висела плетью. От боли в плече хотелось кричать, меня словно ножом туда кололи при каждом движении. Я скусил патрон, высыпал порох на затравочную полку, кажется, больше, чем надо. Дрожащими пальцами затолкал остальное в дуло, вынул шомпол и еле-еле попал им в ствол. Старуха была уже передо мной, нож блестел в ее руке. Я выстрелил. Старуха зашаталась и с грохотом рухнула на пол. Я сидел, переводя дыхание, и глядя сквозь пороховой дым на это человекоподобное существо, которое, тем не менее, человеком не являлось и которое чуть не прикончило меня. Я ошибся, решив, что здесь могут находиться люди, и эта ошибка едва не стоила мне жизни. А еще ошибся по поводу интеллекта существ. Похоже, среди них были разные, и некоторые даже владели огнестрельным оружием. И ничего хорошего мне это не сулило. Мужик уже почти обратился в кучу пепла, старуха же только начала тлеть. Я прислушался. На других этажах могли находиться еще упыри. Но в доме было тихо. Стиснув зубы от боли, я поднялся и закрыл входную дверь. Плечо горело огнем, и я ждал, пока заработает моя ледяная регенерация. Одежда еще сильнее пропиталась кровью. Кое-что о том, как остановить кровотечение и перебинтовать рану, я знал. Но что делать, когда рана у тебя самого, да еще и в плечевом суставе? Судя по тому, что рубаха со спины промокла тоже, пуля прошла насквозь. Ну хоть это радует, но вот плечо заболело еще сильнее, и я понял. Это лед. Я сел на пол и сжал зубы, но на этот раз не отключился, и минут через пять начало отпускать. А через 10 я понял, что рана зажила. На коже остался лишь еще один шрам. Еще минут 5 я сидел, кайфуя от отсутствия боли и собираясь с мыслями. Нет, впредь следует быть предельно осторожным, иначе, меня тут либо загрызут, либо застрелят. Сон этот, место крайне недружелюбное. 2 дней не прошло, с тех пор, как я тут появился, а меня уже чуть было на британский флаг не порвали. На столе, за которым сидел мужик, лежала фузия с кремниевым замком и длинный пистолет, с колесцовым. Я подумал, что неплохо бы прихватить с собой все это добро. Мое снаряжение и так было не самым легким, и тащить на себе лишние килограммы не хотелось, но с другой стороны, оружие все, однозарядное, и дополнительный ствол в таких обстоятельствах мог спасти жизнь. А еще меня привлек запах пищи, который я учуял сквозь вонь сгоревшего пороха. И это меня несказанно обрадовало. Не зря, значит, страдал и под пули подставлялся. Зарядив оба своих пистолета, я пошел обследовать дом. На мое счастье, ни на втором, ни на третьем этаже никого не оказалось. Тут находились спальни, как и в любом человеческом жилище. Я даже нашел сундуки с кучей мужской и женской одежды. Спустя 1-2 часа я покинул дом. Я с радостью остался бы здесь до завтра, но надо было двигаться дальше. Да и вернуться всегда можно, если не найдется лучшего места для ночлега. Идти я собирался ко дворцу на горе, сейчас это представлялось мне единственной оправданной целью. Я набил брюхо овощной похлебкой, которую нашел в котелке на плите. Остатки слил в другой котелок, походный с крышкой на защелках, а его в свою очередь вместе с ломтями вяленого мяса и десятком картофелин сложил в заплечный рюкзак, который тоже обнаружился в доме. Сверху запихнул свою япончу и найденный охотничий нож. Мешок оказался увесистыми, и я уже предчувствовал, как будет страдать моя спина. Но это всяко лучше, чем остаться без пропитания. Свою драную окровавленную одежду я сменил на новую из сундука. Она оказалась мне почти по размеру, немного узковата, но зато чистая. Теперь на мне был жустокор из толстого серо-зеленого сукна без каких-либо украшений или вышивки, простецкий камзол и плотная рубаха. Штаны тоже нашлись, такие же, до колен, но из более грубой ткани. Колесцовый пистолет я запихнул за ремень, на плечо повесил фузию, а через плечо – пороховницу. Два мешочка с пулями разного калибра спрятал в карманы. Только мушкет старухи брать не стал. Он был гораздо тяжелее фузии, и я решил, что это излишне. Вышел из дома, огляделся, и у меня челюсть отвисла. Я стоял, таращась в пустоту и не находя цензурных слов, чтобы выразить свои эмоции. Этот мир не переставал преподносить сюрпризы. Там, где два часа назад ветвилась заросшая аллея, и громоздились многоэтажные постройки, теперь ничего не было. Вообще ничего. Улица заканчивалась обрывом. Глава 4. Когда я добрался до городской окраины, начало темнеть, да еще и снег повалил. Я оказался возле пустого особняка, стоящего посреди заросшего сада. Я уже несколько часов находился на ногах и, как бы ни было тренировано мое новое тело, оно изнемогало под тяжестью оружия и прочих вещей, что я тащил с собой. Спину ломило, ноги в сапогах ныли, требуя отдыха. Исчезновение части города заставило мне сменить маршрут. Я долго брел вдоль обрыва, но тот никак не заканчивался. Внизу ничего не было, кроме густого сизого, отдающего желтизной тумана. Он простирался вдаль, насколько хватает глаз, и сливался на горизонте с серыми облаками. Сказать, что меня шокировало случившееся, ничего не сказать. Половина города просто исчезла, как сквозь землю провалилась. Исчезла тихо, незаметно, словно ее и не было. Еще одна нелепая странность этого мира. Сон утратил постоянство. Эти слова, сказанные белокурой девицей, всплыли у меня в голове. Что это значит? Это оно. Стало совсем не по себе от осознания того, что я тоже могу вот так просто исчезнуть вместе с еще одним куском этого мира. Дворец тоже исчез. Правда, потом я его опять обнаружил, но теперь совершенно в другой стороне. Пошел к нему. По пути я очень внимательно осматривал улицы, которые приходилось пересекать. Не хотелось нарваться на очередное чудовище. Я зарекся близко подходить к живым существам, даже если они напоминают людей. Уяснил для себя одно. Людей тут нет, только монстры. Впрочем, за несколько часов пути я почти никого не встретил. Один раз на улице, которую проходил, заметил какого-то мужика в треуголке. Он внимания на меня не обратил, а я на всякий случай обошел его за два квартала. Второго монстра увидел, когда переходил по мосту мутную речку. На другой стороне стояло человекоподобное существо, завернутое в саван, и смотрело в воду. Я думал, заметит меня, но нет, тоже не обратило внимания. Похоже было на то, что если их не тревожить и близко не подходить, они не кидаются. На улицах иногда попадались одиноко стоящие телеги и даже кареты видел пару раз, но в основном улицы пустовали. Никаких признаков человеческого присутствия. Словно здесь никто никогда не жил. Город этот больше всего у меня ассоциировался с декорациями, которые построили для съемок какого-то исторического фильма, да и забыли про них. За город я выбрался, когда уже начало смеркаться. Замок по-прежнему маячил на горизонте смутным силуэтом. За все это время я ни на метр не приблизился к нему. Он все больше казался мне миражом или иллюзией, и я уже не верил, что доберусь до него когда-нибудь. С пригорка я заметил крышу большого дома среди зарослей и отправился туда. Дальше начинался лес, а левее белело поле. Я решил заночевать в особняке, а завтра уже думать, что делать и куда держать путь. В любом случае, бродить в темноте казалось плохой идеей. Продравшись сквозь ветки и густую траву, я очутился на мощеной дорожке, что петляла среди кустов и мелких деревцев. Когда-то тут были клумбы и цветники, а теперь глухие заросли. Тусклый блеск в кустах привлек мое внимание. Точнее сказать, вначале я ощутил присутствие кристаллов, мое сознание почувствовало их близость, и лишь потом я разглядел мерцание среди зарослей. Я раздвинул ветви и оказался перед клумбой, посреди которой торчал выступ скальной породы с вкраплениями светящихся камешков. «Пригодятся», — подумал я. «Если кристаллы так широко тут применяются, значит, как я рассудил, они могут иметь некоторую ценность и их можно продать». Достав нож, я принялся выковыриваться светящиеся камушки. Порода оказалась мягкая, сыпучая, и минут через пять у меня в руке набралось около десятка кристаллов разной величины. Они были холодные на ощупь. Видимо, в пистолетных замках применялись другие, а может, их как-то обрабатывали, чтобы они не только светились, но и нагревались. Я ссыпал камешки в карман камзола. Следующий выступ породы оказался на открытой местности среди густой травы неподалеку. Из него я тоже выковырил кристаллы. Потом нашел еще один. Да тут были настоящие залежи кристаллов. В это время на улице почти стемнело, и только это остановило меня от дальнейшего поиска минералов. Заняться этим и завтра можно, а сейчас лучше всего было определиться с ночлегом. Особняк оказался большим. Он имел два этажа, несколько балкончиков с коваными перилами, а фасад украшала обильная лепнина. Главный вход был заперт. Я стал обходить здание по кругу, ища другие двери. Заросли подступали к стенам со всех сторон, и я не видел, что творится вокруг. Я вздрагивал от каждого шороха. Чудилось, будто кто-то следует за мной и вот-вот выскочит из кустов. На всякий случай я держал в руке пистолет, вот только сомнения глодали, что успею ли прицелиться, если какая-то тварь вынырнет из мрака. Совсем стемнело. Пошел снег. С задней стороны особняка обнаружилась еще одна дверь, двустворчатая, с окнами. Она тоже оказалась заперта, но я выбил стекло и отпер щеколду, что держала створки. Внутри особняк не выглядел заброшенным. Казалось, жильцы просто надолго уехали. Мебель пряталась под покрывалами, люстры, в чехлах. Судя по толстому нетронутому слою пыли на всех поверхностях, в дом годами никто не заходил. И это радовало. Значит, существа сюда не забираются, и я могу чувствовать себя в относительной безопасности. Я ходил с фонарем на пуговице и осматривал залы и комнаты. От всего тут веяло стариной. От мебели, посуды, подсвечников на столах и стенах. Остановиться я решил в одной из спален на втором этаже. Тут имелась широкая кровать под балдахином, столик, стул с высокой резной спинкой. Рукой в перчатке я смахнул пыль с тяжелого атласного покрывала, и она поднялась и закружилась в воздухе. Я чихнул. Усевшись на кровать, я скинул ружье и заплечный мешок. Какое же облегчение я испытал. Все кости и суставы ломило. Хотелось сбросить с себя снаряжение и одежду и утонуть в перинах. Желудок требовал есть. Но чтобы разогреть пищу, надо спускаться на кухню, а мне уже лень было куда-то идти. Мой взгляд упал на большое полотно, завешенное драпом. Похоже, там зеркало. А я ведь еще даже не знал, как теперь выгляжу. Я подошел к полотну и отдернул драп. Действительно. Ростовое зеркало в массивной резной оправе. Фонарь осветил отражение. Передо мной стоял белокурый паренек лет 17-18 с тонкими чертами лица, прямым носом и ясным и в то же время надменным взором голубых глаз. Он обладал хорошей выправкой и крепкой фигурой. «Сойдет», — хмыкнул я. Но как же странно было видеть в зеркале вместо себя совсем другого человека. Я долго стоял, привыкая к своему новому отражению. Трудно было осознать, что теперь это я. Я уже хотел отойти, отвернулся и замер. Что-то было не так. Я снова посмотрел в зеркало. Паренек в отражении стоял, не шевелясь. У меня волосы на голове поднялись дыбом, и я отшатнулся. Отражение осталось на месте, оно даже не собиралось повторять мои движения, как полагается любому нормальному отражению. Я стоял и хлопал глазами, а парень в зеркале поднял руку и указал на меня пальцем. «Ты!» — воскликнул он. Сложно было понять, откуда доносится его голос. Казалось, отовсюду. «Ты отнял мое тело. Верни его». Пятясь, я наткнулся на спинку кровати. Меня охватила паника. Бежать. Вот все, о чем я сейчас думал. Надо бежать отсюда как можно дальше.